И в самом деле, придя в знакомый библиотечный кабинет в райцентре, где его уже поджидал тип, Валера, как тот и потребовал, набросал коротенький отчет о разговоре с Лукашевичем. Получилось полстранички текста с подписью «Кленов». Тип прочитал и неожиданно пришел в ярость. «Вы что мне вздумали? Морочить голову? Кого вы пытаетесь обмануть? Он разве так считает?» Вот как он сказал. И тип из другой бумажки, вынутой из его папки, прочитал настоящие слова Лукашевича. Валера был поражен и растерян. Откуда он слышал их разговор? Ведь там было их двое, или кто-то находился третий. Для Валеры его неуклюжая попытка обмануть все видящие глаза органов обошла слишком дорого. Месяц спустя Лукашевича забрали из районного отдела милиции, куда вызвали будто бы по поводу прописки. А еще через месяц Валеру Сорокина на бюро райкома исключили из партии с лаконично-загадочной формулировкой «за перерождение» и тут же уволили из школы. Долгое время он слонялся по селу без работы, пока председатель колхоза не принял его на должность завклубом вместо молодой работницы, ушедшей в декретный отпуск. Он был благодарен председателю, бывшему партийному секретарю, в трудный час брошенному из райкома на подъем сельского хозяйства. В общем, он поднял колхоз, колхозники его даже любили. Но вот в минуту откровенности, когда с председателем была выпита не одна бутылка столичной, и Валера принялся пьяно и неловко благодарить председателя за его доброту, тот вдруг сказал: «Думаешь, это я ради тебя? Да кто ты такой? Только для пользы дела. Подмоченные всегда лучше работают, по себе знаю». И засмеялся. Валера смолчал. В общем, все верно, он, значит, подмоченный. Но кто его подмочил? Уж не сам ли себя? Хотя, может, и сам, кто знает. Было время, особенно в начале учительской карьеры, когда Валера честно старался соответствовать идеальному образу коммуниста, что, в общем, было несложно. Надо было лишь скромно себя вести, больше помалкивать, что он и делал, хотя иногда подмывало высказаться, даже возмутиться, особенно если это случалось под градусом. Но он скоро понял, что все это опасно. Он редко выступал на собраниях, больше сидел и слушал, тем более что активных выступак всегда хватало и всегда поджимал регламент. Никогда не выступал против начальства, а на явное безобразие привык закрывать глаза и затыкать уши. Даже дома, в семье, в отношениях с женой, тем более такой активисткой, как его Валентина. Во время недавних президентских выборов, когда районная номенклатура бросила тайный, но настойчивый призыв «Все за власть придержащего кандидата», его Валентина Ивановна по обыкновению вошла в состав избирательной комиссии и на неделю переселилась в райцентр, где непрерывно заседала комиссия. Просидев с ребятишками 3 дня без хлеба и без денег, он отправился в избирком справиться у жены насчет десятки на хлеб. В избиркоме продолжали лихорадочно колдовать над результатами выборов. В помещении никого не впускали. Он вызвал Валентину в коридор, и там, на подоконнике, она торопливо раскрыла свою хозяйственную сумку. Среди прочих бумаг и разных мелочей он сразу увидел объемистую пачку каких-то бюллетеней и удивился. «Что это?» «Не твое дело», — испугалась жена. ударив его по руке. «Ну, все ясно», — понял Валера, и потом по дороге в магазин мучительно думал. «Что делать? Ведь это жульничество, явная фальсификация. Стоило людям тащиться по грязи в местечко, голосовать, выбирая из пятерых одного, если эти вот в закрытой, охраняемой милицией комнате сделают какой им угодно выбор. И кому пожалуешься, если члены избиркома строго подобраны исполкомами и, несомненно, действуют по их заказу? Значит, молчать, делать вид, что ничего не знаешь, что все идет правильно, вполне демократично, иначе потеряешь и эту жалкую должность завклубом, особенно если придет к власти избранник». Впрочем, так оно и получилось. Они далеко глядели и не ошиблись. Вместе с ними не ошиблась и его Валентина Ивановна. Интересно, что она думает теперь о его исчезновении? Обычно в таких случаях, когда он где-нибудь поздновато задерживался, и ребята начинали спрашивать, где отец, их мать отвечала с брезгливой улыбкой: «Придет, нигде не денется». Завидная уверенность в нем и во всем прочем. Но что же, так и сидеть в этой железной норе и погибать в полной покорности нелепой судьбе? Думал Валера. Положение его, конечно, было аховое, но в глубине сознания все-таки теплилась маленькая надежда на авось или, может, на чудо. Когда другого не находилось, обычно полагались на чудо. Так было всегда, в жизни и в истории. Чудо, конечно, выручало редко, больше подводило, особенно атеистов-большевиков, которые теперь так дружно стали взывать к христианскому чуду. Авось выручит. Чем дальше, тем усерднее коммунисты молились или делали вид, что молятся, притворяясь в набожности. Эти всегда были великие притворщики. Валере же здесь притворяться не было нужды. Не перед кем было. Кажется, он предстал перед грозным ликом Ее Величества гибели. Он понимал, что никакие молитвы ему не помогут. Надо выбираться самому. Мало что обдумав и даже без ясной цели, он поднялся и на карачках, пригнувшись, полез по трубе, безразлично в какую сторону, лишь бы не сидеть на месте. В этот раз он долго полз по собачьи, пока совсем не иссякли силы, и все без видимого результата. Ни стыка, ни люка, ни какого-нибудь голоса снаружи, нигде ничего не обнаружилось. «Вполне возможно, — подумал Валера, — что они заварили последний на этом участке стык и поехали на новое место, на новую базу. Но где она могла размещаться, эта их новая база, он догадаться не мог. И угораздило же его влезть в эту западню. Называется, испугался дождя, да хоть бы промок до костей, схватил простуду, грипп или еще что-то. Может, в конце концов, как-нибудь выкарабкался бы. А вот как выкарабкаться отсюда, когда исчез выход? Выход в самом деле исчез. Его заварили, засыпали и заровняли. Вот в чем дело. Как же ему теперь быть? По-видимому, никак. Он уже не жилец на свете. Он переселенец под землю, по своей, кстати, пьяной глупости. Оказывается, по пьянке возможно и такое, непредвиденное даже для самого изощренного пьяного ума. Он долго лежал на дне трубы, отдыхал, потом подтянул ближе сумку и доел хлеб. Сушки рассовал по карманам, чтобы освободить сумку, которая ему больше не понадобится. Свободным рукам будет легче, хотя бы знать, сколько он прошел под землей. При таком способе передвижения сделать это было непросто. Все-таки идти, сильно согнувшись, на четвереньках, было трудно, неловко, а может, уже и не стоило никуда идти, начал размышлять Валера, лечь и умереть.